Ой, люли-люли-люли, прилетели журавли, журавли-то мохноноги, не нашли пути дороги. Они сели на ворота, а ворота скрип-скрип. Не будите, у нас тоже